Why is your dick so small? Место Прага, Европейский Союз. Дата 10.11.2006. Время 11.00. Музыка Nubum Turks. Альбом Information Highway Revisited. Внизу за окном останавливается трамвай. Тут же еще один, в другую сторону, к центру. Записанный женский голос объявляет следующую остановку. Пшиште заставка УВАС. Кладбище через улицу засыпано опавшими листьями. На верхушке холма торчат из желтой листвы несколько крыш и сотовая антенна. Трамваи разъезжаются в разные стороны. Я отхожу от окна, сажусь за компьютер, щелкаю мышью на иконке Outlook. Три новых письма. Первое спам на английском с абжем «Hey, hey, man, why is your dick so small?» Самая сильная система для укрепления мужских мускулов. Самый лучший и самый сильный продукт для увеличения твоего члена наконец появился на рынке. Продукт проверен, проанализирован и одобрен докторами. Закажи продукт сейчас. Ты можешь это сделать здесь. Адрес. ПС. Если что-то не сработает, мы гарантируем возврат 100% денег. В мусорку. Второе сообщение спам на русском. Продаем образцовых продавцов. Отправитель Спиридонов Христианов Яшкин. Убиваю его, не открывая. Третье письмо от Женьки. От Евгений КРМ. На, без темы. Леха, привет. У меня все как обычно, новостей никаких. Поэтому сразу насчет твоего вопроса. То, что сказал тебе этот чувак, правда. На Пинского завели уголовное дело. По какой статье, неизвестно. Информация в разных источниках разная. От взяток до махинаций на выборах. Но по его позициям на комбинате это никак не ударило. Он по-прежнему владелец Омеги, а Омега владеет комбинатом. Что комбинат поднялся, правда. В прошлом году чистая прибыль выросла на 45%, если верить газетам. Кто может играть против Пинского, тоже не ясно. Видно, хотят и комбинат, и кресло мэра. Может, даже кто-то из его окружения. Или из бывшего окружения, если кто-то еще жив и не в тюрьме. Думаю, что по этому поводу мог бы тебе рассказать что-нибудь Староградцев. Он всплыл год назад в Москве, причем под своей фамилией, работает в рекламном агентстве. Ты лучше сам посмотри в инете, а то у меня дайлап, денег живет много и связь плохая. Если только, конечно, это он, а не тезка однофамилец. У меня инфы никакой больше нет. Теперь самый эксклюзив. Дело против тебя прекращено. С какой формулировкой, опять же, не ясно. Но это инфа достоверная. Официально ты больше не в розыске. Вот и все пока. Надеюсь, что как-то тебе помог, а заодно в связи со всей этой фишкой ты, может быть, скоро объявишься в наших краях, и мы повидаемся. Удачи. ЖКРМ. Я нахожу закладку Яндекса, щелкаю по ней, ввожу в поле поиска «Сергей Староградцев плюс рекламное плюс агентство». Enter. Яндекс выдает десяток ссылок. Я щелкаю по одной, попадаю на неизвестный новостной сайт. Статья свежая, дата 15 октября, перепечатанная из журнала о рекламе, тоже октябрьский номер. Похоже, заказуха. В наше время, когда рынок рекламных носителей очень велик, потребителю часто бывает трудно выбрать наиболее действенное средство рекламы, считает вице-президент агентства маркетинговых коммуникаций «Контакт» Сергей Староградцев. Больше его в статье не цитируют. Я прокручиваю страницу до низа. Там висят идиотские ссылки на новости. Космический огненный шар упал на территории Татарстана. Убитая женщина воскресла через 3,5 года. Педофил споил и изнасиловал 100 детей. Я уверен, что этот вице-президент Серега. Фамилия достаточно редкая. Ввожу в поле поиска агентство «Контакт». Первый же результат сайт агентства. Иду на него. Контактов отдельных сотрудников нет, только общий адрес инфо. Я пишу сабж от Алексея Сухарева. В теле письма. Здравствуйте, просьба переслать это письмо Сергею Староградцеву. Сергей, с тобой хочет связаться по очень важному делу Алексей Сухарев. Ответь мне, пожалуйста, на этот адрес.